Разговоры о днях, прожитых в годы учебы в Москве, не только воспоминания. Для меня это настоятельная потребность осознать для себя не такое уж далекое прошлое, крепко связав его с настоящим. Мне это нетрудно сделать, ведь и на недавнем съезде писателей России встречал однокурсников, настоящих своих друзей. Наша дружба прошла проверку общей работы в литературе, тесным общением за истекшие два десятилетия. Я много езжу по стране. Бывало со мной и так, что собираюсь, лечу в один город, а из-за непогоды попадаю в другой. Так однажды оказался в Краснодаре. Ночь в аэропорту многолюдно, неуютно, голову негде преклонить. Но ведь Виктор Логинов краснодарец. Еду через ночь к нему, ломлюсь в дверь, на пороге появляется и невозмутимо так говорит: «О, Витя, кореш мой, заходи, рад тебя видеть и согреть». Подобную братскую встречу я пережил в гостях у воронежского писателя Юрия Гончарова. Сам тоже радуюсь, когда вижу у себя в Красноярске родную душу. Вы должны сделать все, чтобы сдружиться. Вы, писатели, только вошедшие в литературу, вам еще много лет корпеть над словом, дружить, помогать друг другу. Поднимается творческое настроение, когда испытываешь счастье от встречи с своей юностью. Чем вы могли бы объяснить, что самые яркие выступления, прозвучавшие на 6-м съезде писателей РСФСР, были посвящены не литературным проблемам? Вопрос, на мой взгляд, поставлен неправильно. Почти нет чисто литературных вопросов. Если идет разговор о жизни, то значит, мы говорим о литературе. Внутри цеховые рассуждения, схоластика, которая отвлекает писателя от насущного, наболевшего в жизни страны. Писатель — человек общественный. Проблемы экологии, например, которым посвятили свои выступления Валентин Распутин, Василий Белов и ряд других писателей, важнейшие для нашего бытия. Сейчас обсуждается решение о переброске северных рек на юг. Каково ваше мнение по этому вопросу? Я противник всяких перебросок. Строительство плотин — это пройденный этап человеческой деятельности. Насыпная плотина, придуманная первобытным человеком, — анахронизм. Но по всему видно, что государство пойдет на это вновь и вновь. Некогда передохнуть человечеству и природе. Со временем изо всех сибирских рек сделают подобие Енисея, будет много луж. Но разве разговор о положении писателя в обществе не актуален? Многим начинающим, да и не только, просто не удается дожить до выхода книги, до нормального гонорара. Да, согласен. Писателю трудно выживать. Голодный первичный этап прошел и я сам, и все мое поколение. По сути, это удел каждого писателя, который не ищет благодеяний от власти. Горжусь тем, что среди моих товарищей нет автора романа вроде «Кавалера Золотой Звезды». Именно на провинциалах упражняют столичные критиканы и рецензенты. Сколько талантов им удалось буквально загрызть. Но правильно писал Николай Глазков. Никакие бредни рецензента не заменят светлый гонорар. Изменить что-то очень сложно. Только работа, качественная и на результат, от которого общество не сможет отмахнуться. Потому-то и нужна нам культура, а она поможет устоять, будет поддержкой. Без опоры на опыт предшественников трудно выдержать бой за себя, свое слово. А когда вам легче работалось, 20 лет назад или теперь? Чем дальше, тем трудней, это я вам обещаю. В смысле мастерства или в сборе материала и того, и другого. Но, конечно, полно бумагоморателей, которые не испытывают никаких затруднений. Сейчас буквально завален рукописями, причем плохими, бессодержательными, мелкотеми. Посмотрите, какие мы серьезные вопросы ставили и обсуждали на писательском съезде. А молодые и не очень уже молодые писатели отягощают собственное сознание, тратят бумагу на изложение своих отпускных интрижек. Вот недавно я отослал на такую рукопись товарищу с Дальнего Востока, отругал его за мелкотравчатость. Дальневосточнику ли браться за описание случайных страстишек, грешков на старости лет? Между прочим, написал ему и о том, что после солнечного удара, после чистого понедельника, это рассказы Бунина, нельзя походя браться за эту тему. Спустя месяц он ответил, что разыскал названные мною образцовыми рассказы и прочитал их. Первый, да, ничего, но второй. Чистый понедельник он разнес в дым. В заключение написал мне так. «Ты не собьешь меня с толку сомнительными образцами. Вот так». Этому автору, конечно, всегда будет легко творить. Если же говорить серьезно, то трудностей в нашей работе масса. Хотя сама технология ремесла для меня упростилась, вещи я научился делать. Запросто опишу вам ветку или дождевую лужу, но не хватит ли нам в литературе описывать лужи? Не стоит ли отказаться от красивости, когда теряешься, испытываешь настоящий страх перед чистым листом? В самом деле, о чем и как писать? Кроме того, как говорит мой друг Евгений Носов, приходится и фирмой дорожить. Не хочешь, чтобы читатель получал халтуру, подписанную твоим именем? Как видите, начинается еще более сложное отношение к жизни. Еще аспект, которого не раз касался, но обойти не могу. Знание, культура, поверьте хоть на слово. Чем дольше живешь, тем острее ощущаешь недостаток культуры. Современному писаке хорошо бы хоть пару языков знать. На одном читать, на другом читать и общаться. Кроме того, древнюю философию, богословие, там много человеческого материала. Освоение наследия прошлого помогает человеку достичь высот в профессии. В этом я убежден. Именно отсутствием культуры подлинной объясняют тот факт, что большинство писателей не могут сами себя редактировать. Это серьезный минус. Помните у Эзопа? Крольчиха упрекала львиц, что та носит в чреве львенка 2 года, в то время как она, крольчиха, ежегодно производит на свет потомство десятками. На что и львица ответила, да, я вынашиваю своего детеныша долго, но зато рожаю льва. Вот нам с вами важно давать читателю не однодневки, а глубоко выношенные, выстраданные произведения. Почему вы вдруг возвратились в родные края? Если кратко ответить, вернулся помирать. Я покинул свою родину, деревеньку Овсянка, очень-очень давно, и не по своей воле. С войны поехал на Урал, на родину жены, там прожил 24 года, 18 лет в Чусовом, 6 в Перми. На Урале я встретил замечательных людей, они помогли мне стать писателем. Это были фронтовики, наверстывавшие упущенное из войны время. Жили в дружеском соперничестве. Я хоть и молодой, а тыристый был. О тех годах много мною написано. Посмотрите, кому интересно публицистику. Но постепенно как-то стал уставать от треска. От утверждений, дескать, Урал — авангард русской земли, там живут лучшие мастеровые люди и тому подобные декларации. А что делать, пока не понимал? Повезло. Позвали на ВЛК. На высших литературных курсах в этих вот аудиториях я и сдружился с теми людьми, которых уже упоминал. Сергей Викулов, кстати, был старостой нашей группы. А еще рядом учились поэты Александр Романов, чуть позже Виктор Каратаев. Один мудрый человек советовал каждому найти свою поляну. Я ее нашел в Вологде. Вообще я русский, север, когда я приехал туда, покорил сразу. Поразили свою красотою северные пейзажи. Ничего подобного ни в Сибири, ни на Урале не видел. Не знаю, насколько это все увиденное и пережитое обогащает перо, но душу, несомненно. К тому же в Вологде была и есть одаренная писательская организация. В дружеском кругу я многого научился, многое понял. И главное, что надо быть с родиной, понял, именно в Вологде. Кроме того, стало просто не хватать наездов в родную деревню. Запасы памяти истощились. Вдруг заметил, что забываю коренной деревенский язык моей малой родины, Овсянки. В общем, точно сказано, в гостях хорошо, а дома лучше. Ну и та причина, о которой сразу упомянул, быть ближе к родному погосту, немаловажная. Это нам завещал еще Пушкин, сказав, а все же ближе к милому пределу душе хотелось почивать. Когда, при каких обстоятельствах вы стали жить как профессиональный писатель? Лишь с 1962 года живу только литературным трудом. До того приходилось в газетенке покрутиться и на радио. Но чего же тяжко совмещать две столь близкие, равно далекие деятельности, писательскую и журналистскую. На той встрече в стенах Литинститута были затронуты и другие вопросы, касавшиеся жизни писателя и его творчества. Воспроизведу еще несколько вопросов, заданных Астафьеву и его ответы на них. Может ли человек, сам не воевавший, писать о войне, имеет ли он на это право? Каждый автор сам решает, о чем писать. Он может касаться любой темы. В своей статье в газете «Правда» вы упомянули о романе, который пишете. В какой он сейчас стадии работы? Я пишу неправильно. Не так, как надо бы, как учит опыт литературы. Вспомните подробнейшие планы, которые составлял себе Достоевский. У меня с романом такая ситуация. Почти готова третья книга. Наполовину вторая, и нет начала. Когда напишу, пока не знаю. Из-за неправильности работы, говорю вам серьезно и без утайки, даже рассказы мои получаются с прогибом. Сгибаются, как пила. Это слабость, беда моя. Считаете ли вы, что вас обошли в наградах? Писатель не нуждается в наградах. Самая высокая радость — сама писанина, если она получается. Все остальное — мишура. Впрочем, наград у меня достаточно, а самая дорогая — солдатская медаль за отвагу. Довольны ли вы своим читателем, читателями вообще? Прежде всего, недоволен собою, как читателем. Только год назад по-настоящему вник в Гоголя, по сути, открыл его для себя. Сдается мне, что он, увы, до сих пор не прочитан не только в России, но и в мире. Читатель у нас есть, но качественно читатель растет медленно. Этому свидетельствуют те перегибы в книжных увлечениях, которые мы видим. Торжествует не взыскательность вкусов. Она распространяется уж и на самих писателей. Они начинают подлаживаться под усредненные восприятия. Мало работают над словом. Вообще, я должен с горечью признать, что средний литератор работает значительно меньше, чем хороший. Это тревожное явление. Впрочем, еще Горький заметил, что русский писатель не любит, когда ему мешают, но радуется этому. Немного ли у вас общественных нагрузок? Нет, полагаю. Недавно вот детдом себе еще навесил. Все это нужно писателю как личности. Устраивает ли вас сегодняшнее состояние поэзии? Нет, конечно. Отсутствие ярких имен в поэзии — наша общая беда. Ведь именно в поэтическом слове прежде всего находит выражение современности. Если в поэзии без времени — это плохой признак, мне очень не хватает поэтического слова, наследующего традиции русской культуры. Вопрос. Вы сказали о том, что вам не хватает культуры, сожалеете об утраченных возможностях. Сейчас вы компенсируете ее недостаток чтением. Какой процент в вашем чтении занимает западная литература? Я довольно плохой читатель. Одним глазом много не прочитаешь, поэтому беру в руки только проверенные временем вещи. Модную литературу не читаю. Из последних произведений западных авторов самое сильное впечатление — роман Джонсона «Только позови». Люблю Лондона, Твена, Драйзера. Есть ли у ваших героев прототипы? Редко, не зря, по-моему, раньше нас называли сочинителями. Мы это стали забывать. Далеко не всегда есть прототипы. Вы интересны к так называемым прототипам со стороны исследователей, читателей. Я вижу сильный перебор. Напомню, что встреча в Литинституте состоялась в конце 1985 года, когда то ли свежий ветер перемен врывался в душную атмосферу, давившую на многих мастеров пера, то ли мгла еще более сгущалась над страной. Это, конечно, не могло не отразиться на жизни и творчестве неправильного писателя Виктора Астафьева, но не будем забегать вперед. Одна из моих бесед с Астафьевым произошла накануне выхода в свет книги «Зрячий посох», 1988 год. В основе которой, как известно, лежит переписка автора с известным литературным критиком Макаровым. По этой книге мы можем судить о том, как молодой Астафьев нуждался в дружеской поддержке умудренного жизнью товарища по цеху и обрел, к счастью, такого в лице Макарова. Литературные курсы и вот он, Макаров, были для меня колоссальной настоящей наукой творческого поведения. Такие слова я слышал от Астафьева, когда речь зашла о его учителях-наставниках. «Александр Николаевич преподавал у вас?» «Он занимался в поэтическом семинаре. Я увидел его в коридоре в интеллигентном и жарком споре с студентами. Этот, в отличие от некоторых других профессоров, не спешил уйти после окончания лекции. Занятия могли еще час продолжаться в коридоре, на лестничной площадке у окна, на скамейке в скверике Литинститута. Заочное знакомство очень скоро выльется в тесное творческое сотрудничество. Это произойдет в 1962 году. Сначала Астафьев пришлет Макарову свою книгу, чтобы узнать его мнение о ней. Почему ж именно его отзыв был нужен начинающему писателю? Потому что уж тогда, читая его статьи и слушая отзывы студентов Литинститута о своем преподавателе, понял Виктор Петрович, что это был человек колоссального чутья и эрудиции, большого внутреннего предвидения. Не являются ли эти слова своего рода данью памяти человеку, который вас когда-то заметил? Поинтересовался я, может быть, не совсем тактично. Да не потому, что заметил или поддержал. Этого по существу и не было. Он был старший друг, а я младший. Он, конечно, более образованный, культурный, знающий, и как истинно культурный человек, он умел не делать и не показывать дистанции. Пожалуй, это отличительная черта тех немногих подлинно культурных и интеллигентных людей, которых я встречал. Такой же была и Смирнова. Редкое и удивительное умение с человеком любого культурного уровня говорить на равных, без высокомерия и спеси. Повторяю, это была большая дружба писателя и критика, двух людей, не только любящих литературу, но бесконечно до конца и преданных, максимально и без скидок. Как сегодняшнему обществу не достает таких людей? Без снобизма, заносчивости, угодливости и перехмура. Это сколько полукультурных снобов! Далеко искать не надо, достаточно завернуть в ЦДЛ. Сколько встреч самопупства, откровенной дури, а ведь в основном отдыхают резвятся там писатели. Каждый второй гений с задранным рылом. Откроем страницы «Зрячего посоха». Жизнь, пишет Астафьев, состоит и встреч, и разлук. И встречи, и разлуки бывают разные, как разные и люди, с которыми встречаешься и разлучаешься. Судьба подарила мне счастье быть короткое время знакомым и дружбою связанным с Александром Николаевичем Макаровым. Он был старше меня во всех смыслах, но он был мудр, деликатен, чист мыслями. И я в наших с ним отношениях никогда не чувствовал разницы в возрасте и подавляющего его превосходства в интеллектуальном развитии. Мы дружили на равных. Это не мешало мне в то же время почтительно относиться к его трудным сединам, к его феноменальным познаниям. В наших отношениях младшего и старшего литератора и человека не было никогда фамильярности, но было много теплоты и доверительности друг другу. Больше всего меня привлекало в Александре Николаевиче одно бесценное по нынешним временам качество — полное отсутствие вождизма, распространенной скверной болезни в нашей современной литературе и терпимые, выкованные годами трудной его жизни отношение к людям. За все годы нашей дружбы он ни об одном человеке не сказал дурно. Не унизил себя поношением и бранью в адрес того или иного литератора. Если человек был ему не симпатичен, он так и говорил, что этот человек ему не симпатичен, но никогда не навязывал мне своих симпатий и антипатий. Он доверял мне самому разбираться в людях. И рукописи, Книги мои, читая, он тоже не был никогда категоричным в суждениях, а лишь тонко, мягко подводил меня к той или иной мысли и далее пускал как бы в самостоятельное плавание, полагая, что я сам уже не мальчик, и веруя, что, разбираясь сам в себе и в сложных вопросах жизни, литератор большему научится и от многого избавится, и многое приобретет. Да, встречи и дружба с Александром Николаевичем осложнили мою писательскую работу. Я стал относиться к ней строже, ответственней и на себя смотреть критичней. И по сей час я каждую строку свою рассматриваю, как будто проницательными глазами Александра Николаевича. Выдержит ли она этот взгляд? Улыбчивый, чуть ироничный, как будто совершенно открытый, но с глубокой мыслью и отеческой заботой в глубине. Упоминает Астафьев о своем состоянии после смерти Макарова. «Я осиротел, вторично осиротел в своей жизни. Много лет назад потерял мать, перед отца, отца-друга, отца-наставника, не назидательного, не резонера, не грузно нависшую надо мной фигуру старшего, а друга, до которого иногда просто хотелось дотронуться рукой и почувствовать, что он тут, вот он». Он есть, и к нему можно прийти с радостью, с бедой, и ничего не говорить о них, но выздороветь душой. Во время работы над «Зрячим посохом» Астафьев пользовался в основном письмами, которые он получал от Александра Николаевича. Своими же письмами он не располагал, воспроизводил их содержание по памяти. Существенный пробел в переписке Астафьева-Макарова восполнила книга «Твердь и посох», переписка 1962-67 годов, опубликованная в 2005 году Сапроновым. Историко-литературный материал этой книги, связанный с творческой работой Виктора Петровича в 60-е годы, неожиданно открыл передо мной совершенно новый пласт отношений между Астафьевым и Макаровым. Мы уже сказали о том, что Александр Николаевич был больше искушен в литературной политике и щедро делился своим младшим собратом своим опытом и знанием. Но дело было не только в опеке ведомого им, провинциального автора. Все складывалось намного сложнее. Спустя год-два с начала знакомства становится все более очевидным, что общение с Астафьевым, астафьевские письма, выраженные в них взгляды на мир и литературу, не просто нужны, а необходимы Макарову. Диалог с Астафьевым ломал устоявшиеся взгляды, заставлял многие вещи взглянуть под иным ракурсом. Бескомпромиссность творческого поведения, которую нес в себе младший товарищ по цеху, не давала маститому литератору права спокойно почивать на лаврах. Нередко ведущие, ведомые, меняются местами. Астафьев увлекает Макарова за собой, предлагает продолжить полет на более рискованных высотах. В недавно вышедшей книге Курбатова «Нечаянный портрет» 2009 год я нашел подтверждение своим мыслям и ощущениям. «Нужен ли вам теперь Макаров?» — спрашивает Валентин Яковлевич Виктора Петровича. Разговор происходит в 1995 году. «Нет, наверное. Как друг, может быть, да. Я теперь, может быть, ему был бы и нужнее, чем он мне. Одинокий все-таки был. Сидел бы сейчас в своей избушке». В этот момент Курбатов гостил у Астафьева в Овсянке и жил в доме для гостей. Примечание автора. На Енисей ходил бы. Была бы копейка, задник, хорошо. Коммунист был, вряд ли бы чего понял в нынешней жизни. Последних моих работ, скорее всего, не принял бы, но другом остался.